Вернувшись домой в Санта-Монику, Джек и Эмма нашли на автоответчике единственное сообщение от мистера Рэмзи. Тот просто проорал «Джек Бернс!» И все. Но Джек был доволен. Старые друзья по борьбе тоже объявились, но не так быстро. В письме от тренера Клума значилось: «Джек-то был прав. Борцовские уши на девице не смотрятся». Тренеры Хадсон и Шапиро тоже поздравили Джека. Хадсон выразил надежду, что Джек не принимает женские гормоны, что его груди накладные, а не имплантированные. Шапиро интересовался, что стало с красавицей-славянкой, чье имя он забыл. Он надеялся увидеть ее по телевизору на оскаровской церемонии, но ее не показали. Он, конечно, имел в виду Клаудию, но Джек ничего не знал о ней. Она не вышла на связь, как иной Розен. Впрочем, Джек и не рассчитывал получить от него весточку, ни звука и от Мишель Махер. Она пропала, будь то не было. Герман Кастро знал, что она поступила на медицинский, но потерял ее еще в университете. Сам Герман, конечно, написал Джеку всего одну строчку. «Поздравляю, амиго, ты пробился в финал». Вот именно, точно так Джек себя и чувствовал, что играл в финале, но проиграл вчистую. Он не мог предсказать, будут у него еще финалы или нет. Кто знает, может быть, тот день был первым и последним. Да и «Терминатор 2», «Судный день», и «Голый пистолет 2,5», «Запах страха» собрали куда большую кассу, чем «Чинно-благородно». Но благодаря этому мелкому фильму и номинации на «Оскар» Джека стали узнавать в лицо. Причем все сразу. Узнавать и как мужчину, и как женщину. Все же чаще как мужчину. Джек не собирался ходить на приемы в женском платье. Отныне он был знаменитость. Эмма приняла самые решительные меры, чтобы Джек извлек из этого нового статуса максимум выгоды. Она заставила Джека говорить, что он пишет, хотя, разумеется, он и не думал ничего писать. «В подробности входить не надо, просто говори, что ты все время пишешь». Эта фраза превратилась для Джека в верное средство завершить беседу с любым журналистом. Звучала она несколько угрожающе, словно бы он готовил что-то жутко разоблачительное. Но кого или что он собирается разоблачать, вот в чем вопрос. «Этой фразой ты напускаешь туман, окутываешь себя ореолом таинственности», — объясняла Эмма. «Ты и так ассоциируешься с жанром нуар, поэтому стоит немного сгустить краски, тобой будут только больше интересоваться». Иные журналисты вообще хотели говорить только о том, что Джек пишет. Они просто бесились из-за того, что он решительно отказывался раскрывать, что именно. Ему нравилось повторять эту фразу уже потому, что она вызывала такую реакцию. «Нет, у меня нет ни малейших планов остепеняться, заводить детей, жениться, ничего подобного, по крайней мере, не сейчас», — так обычно начинал Джек. «Сейчас самое время сосредоточиться на работе. Вы имеете в виду кино?» «Разумеется, но не только. Ведь я еще пишу». «Что же вы такое пишете?» «Кое-что. Да ведь тут какое дело, я пишу все время». Дошло до того, что нездоровый интерес к его писательству начала проявлять Алиса. «Надеюсь, ты не мемуары готовишь», — нервно смеялась она. Лесли Оуслер смотрела на Джека с печалью. Наверное, жалела, что показала ему в свое время свою иерихонскую розу. Если Джек станет писателем, он непременно ее припомнит. Эмма говорила Джеку, что мама все время сверлит ей мозги. «Все-то ей хочется узнать, не читала ли Эмма Джекову писанину». Эмма считала, что запущенный ими слух жутко веселый. Джек придерживался совершенно противоположного мнения. Он не понимал, зачем играть в такую игру. После смерти Миры Ашхайм, о ней Джек узнал из газет, никто и не подумал ему позвонить. Боб Букман сказал ему, что с агентством талантливой молодежи ему больше не нужно иметь дело. У него уже есть агент в CAA, и этого достаточно. Тем более у Джека был не только Боб, а еще и адвокат по делам киноиндустрии Алан Хергот. «Тебе, если и нужен менеджер, то финансовый», — так говорил Джеку Алан. Джек хотел поддерживать деньгами мать, поэтому нашел финансового менеджера в Буффало, штат Нью-Йорк. Звали его Уиллард Саперстон. У него имелись связи в Торонто, а канадские налоги душили Джека хуже удавки. Первым делом Уиллард посоветовал Джеку принять американское гражданство, что он немедленно исполнил. Затем он стал инвестором в предприятии дочурка Алиса. Благодаря этому матери не приходилось больше платить зверские налоги с каждого полученного от сына доллара. Джек подумал, что маме, может быть, стоит и вовсе продать салон и уйти из татуировочного бизнеса. Еще он подумал, что если Алису и Лесли связывали прежде всего финансовые дела, он до сих пор не знал, так это или нет, то, может, Алиса заодно бросит и миссис Оустлер. Но Алиса была в тату-мире своей. Это был ее единственный дом, единственное дело, которое она умела делать хорошо. И каковы бы ни были изначальные посылки для сближения ее с миссис Оустлер, Алиса стала жить с ней по доброй воле, что бы там Джек себе не воображал. Они стали парой на всю жизнь. Как сказал тату Оле, мама Джека — самая настоящая дочурка Алиса, целиком и полностью. Она и хиппи, и моряк, и умеет соответствовать своему тату-псевдониму. Джек, наверное, чаще бы наведывался в Торонто, если бы смирился с этим, а равно и с тем фактом, что никогда не сможет говорить с мамой об отце. Можно легко представить себе, как в различных статьях и интервью обыгрывалась история Джека. То, что он сын татуировщицы и никогда не видел отца. Еще бы, ведь Джек — начинающий молодой актер, уже добившийся большого успеха. Прессу хлебом не корми, дай написать про человека с экзотическим детством. Да вдобавок, конечно, ее возбуждает сама идея дисфункции, разлома во всем, что связано с жизнью знаменитости. Как сказал один репортер, на прошлом Джека лежит печать, словно гигантская татуировка. Это звучало тем экзотичнее, что ни у Алисы, ни у Джека никаких татуировок на теле не было. Канадское телевидение мечтало сделать интервью с Джеком и его мамой в салоне дочурки Алисы. Как только очередной американский журнал печатал очередную фотографию Джека с какой-нибудь женщиной, за исключением Эммы, все они были сплошь американки, да и сама Эмма приняла американское гражданство, репортер из CBC немедленно летел на Квин-стрит к Алисе и допрашивал ее, серьезно ли эти отношения ее сына. «Ну что вы, я никогда не донимаю Джека расспросами про его личную жизнь». Неторопливо, как полагается человеку, вечно пребывающему под кайфом, отвечала Алиса под завывание Боба Дилана на заднем плане. «А Джек не донимает меня расспросами о моей». В Нью-Йорке Джек познакомился с наследницей большого состояния из рода мясных королей. Звали ее Саманта, она была старше Джека и обожала переодевать его в свою одежду. Разумеется, не для того, чтобы в эдаком виде отправляться на прием или в ресторан. Джек никогда не появлялся на публике в женском платье, да и с Самантой вместе пробыл недолго. Еще у него был романчик с другой женщиной постарше, в Лондоне, британским издателем Эммы по имени Каринна. Ее привлекло, что Джек чего-то там пишет, хотя он, конечно, так и не раскрыл ей тайны. Для издателя она одевалась чрезвычайно сексуально, но и с ней Джек пробыл недолго. Обе эти дамы жутко ревновали Джека к Эмме. Он же чувствовал, что тратит слишком много времени на перелеты между Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и Лондоном. Эмма наотрез отказалась покидать их замызганный домишко на Энтраде, а Джек по ней страшно скучал. Кроме того, решив остаться в Санта-Монике, они смогли позволить себе по-настоящему крутую машину — серебристую Ауди с кожаными серыми сиденьями, точно такую, какую Джек не сумел припарковать в свой единственный день работы в Стенсе. Эмма весьма оценила символичность этой покупки. «Отлично! Только проверь, чтобы на заднем сиденье не было детей, конфетка моя». Купив такую машину, Джек особенно обрадовался, что не пьет, хотя ездил не очень быстро. А с точки зрения Эммы, он вел машину просто невыносимо медленно и перестраховывался хуже самого неопытного мальчишки. Сама Эмма, разумеется, не тормозила на каждом шагу и на безопасность смотрела свысока. «Знаешь, безопаснее было бы купить дом в Беверли-Хиллз», — не уставал говорить ей Джек, имея в виду, что в таком случае Эмме пришлось бы меньше ездить. Они ходили на приемы и в рестораны, возвращались домой или не домой, встречались с людьми. Джек ни с кем не был более месяца-двух, а Эмма вообще была одна. Ее максимальный срок — одна ночь, все чаще с юными красавчиками с танцев. Джек носил длинные волосы почти до плеч, что было весьма кстати в те нечастые моменты, когда ему приходилось надевать женское платье у себя дома, перед зеркалом. Он сохранил любовь к небольшой щетине и, разумеется, оставался худым и стройным. В конце концов, это его работа. Роли не всегда требовали от Джека превращаться из мужчины в женщину, но сам этот потенциал невидимой тенью витал над его персонажами — часть его нуарового, как говорила Эмма, ореола. На экране же Джек перебывал со всеми. С Элизабет Шу, прежде чем она снялась в «Покидая Лас-Вегас», с Кэмерон Диаз в каком-то глупом фильме для баб, с Дрю Берримор в «Ужастике по Кингу», с Николь Кидман, Джек играл ее мужа, который очень медленно умирал, целых 3/4 фильма. Николь была куда выше его, но в кино это никто не заметил. Всю картину персонаж Джека прикован к постели. Именно за Джека мудро не вышло Джулия Робертс. Именно он солгал Мэг Райан, и она его бросила. Именно он стоял, не зная, что делать, пролив в роли официанта соус на спину Гвинет Пелтроу.